Днем здесь наверняка уйма народу, и достать кассету из коробки незаметно для окружающих было бы трудно. С другой стороны, я ведь предложила шантажисту сделать копию. На это нужно время. Даже если предположить, что у него дома есть телевизор с видеомагнитофоном, к которому можно подсоединять камеру, все равно минут 20 ему потребуется, чтобы переписать хотя бы небольшой кусок из всего снятого. Плюс время, чтобы доехать сюда. Полчаса. Ну, это много. Если на машине, да по вечерней Москве, можно ли успеть, если он живет в Свиплове? Можно. Но с таким же успехом можно успеть добраться из десятка других мест. Ясности пока никакой. Сейчас приеду домой, и мы посмотрим, какой объем материала он переписал. Тогда можно будет примерно прикинуть время, необходимое для копирования, и время, потраченное им на дорогу. Может быть, тогда что-нибудь высветится? Притормаживая перед своим подъездом, Ольга увидела Павла. Тот стоял, прислонившись к стене дома, и курил. «Ну как?» — встревоженно спросил он, бросаясь к ней. «Все в порядке?» «Кажется, да. Пакет я нашла, в нем кассета. А вот что на кассете — это еще вопрос. Никого не заметила?» «Ой, Пашенька, я так нервничала, что и по сторонам-то не смотрела. Хотела ноги побыстрее оттуда унести». Войдя в квартиру, она, на ходу скинув туфли, помчалась в комнату, где стоял телевизор с видеомагнитофоном. Ей не терпелось посмотреть последнюю запись. «Лёлька, я смотреть не буду», — полувопросительно сказал Павел, просовывая голову в дверь. «Почему? Ах, да!» — тут же спохватилась Ольга, вспомнив, о чем идет речь. «Действительно, незачем. Незачем Павлу смотреть на то, как она занимается любовью с Романом». «Да, да, конечно. Ты только обрати внимание на время. Там в углу кадра должен быть счетчик времени». «Хорошо». Она включила воспроизведение и уселась прямо на полу перед телевизором. Сердце билось гулко и болезненно, хотя Ольга умом понимала, что ничего неожиданного для себя не увидит. Ведь, в сущности, она все это уже видела, только, может быть, в другом ракурсе. Господи, как же уродливо она выглядит в постели. Ничего общего с той эротической пластикой и изяществом движений, которые она видела на экране, когда смотрела порнофильмы. Ну, порнофильм, если он хорошо сделан, способен возбудить даже самую фригидную женщину. А это гадость какая, мерзость, корявость и ни малейшей эстетики. Боже мой, как она, оказывается, некрасиво поворачивается. И грудь, кажется, обвисла, если смотреть с этой стороны. Ну, похоже, это первая запись, сделанная 3 дня назад, в пятницу. А, правильно, вот и счетчик. На нем дата и время. Эпизод небольшой, всего 3 минуты. Видимо, шантажист в целях экономии времени сделал копию лишь короткого отрывка, чтобы, так сказать, показать товар лицом. Вернее, голыми задницами. Тут же поправила себя Ольга, горько усмехнувшись. А это когда было? В кадре пустая комната. А, наверное, они с Романом вышли в ванную или на кухню. А вот и Роман появился. Почему-то в другом костюме, не в том, в котором он был в пятницу. И следом за ним в комнату входит какой-то незнакомый мужчина. Ольга посмотрела на счетчик. Там уже стояла другая дата. Значит, Роман в субботу здесь был, с кем-то встречался. Ну да, конечно, он и не скрывал от нее, что иногда проводит в этой квартире деловые встречи. Все понятно, это неинтересно. Крутим пленку дальше. Она нажала кнопку «Быстро вперед» и снова вернулась мыслями к шантажисту. Как прав был Пашка, когда говорил, что если этот парень не знает, когда у Ольги и Романа следующее свидание, то, скорее всего, он будет пасти их каждый день. Так и вышло. Ольга в субботу туда не приезжала, а он все равно снимал. А вот и вчерашняя съемка. Все верно. Именно в этой одежде и этом белье она была вчера. И дата совпадает. Паша просил обратить внимание на время. Дотянувшись до журнального столика, Ольга схватила блокнот и ручку и записала 20.03, 20.48, 21.39. «Паша, заходи!» — крикнула она, выключая магнитофон и вынимая кассету. «Ну как?» — — спросил Павел, усаживаясь в кресло. «Как развлечение? Интересно?» Ольга поморщилась и скорчила рожицу. «Гадость! Никогда не подозревала, что я так мерзостно выгляжу со стороны. И кто сказал, что секс — это красиво?» «Лёлечка, красивый секс имеет мало общего с искренним сексом. Когда партнеры стараются, тогда это выглядит, а когда они просто любят друг друга, тогда это, как правило, вида не имеет. Так что с последней съемкой? Ты посмотрел на время?» «Вот», — она протянула ему блокнот с записью. «Он действительно снимал вчера вечером». Павел посмотрел на записанные ею цифры, потом перевел глаза на потолок, что-то припоминая. «Все сходится», — медленно сказал он. «Запись закончена без 20:10, а примерно без 10 или даже без 12:10 этот парень вышел на улицу. Но это точно он». Глава 18. На рассвете небо было затянуто тонкой пеленой облаков, которая не выдержала натиска поднимающегося солнца и трусливо сбежала, предоставляя лучам беспрепятственно освещать город, раскалять камни и обжигать лица и плечи. Залитый светом торговый комплекс на Манежной площади с башенками и фонтанами казался ожившей картинкой из книги сказок, и Женя, то и дело поглядывая на ступеньки, ведущие к стеклянным дверям магазина, не могла не думать о том, какое волшебное царство скрыто в его подземных этажах. Царство, до сегодняшнего дня ей недоступное. Денег, которые выдавал ей отец, не хватало даже на самую дешевую безделицу из тех, что продавались в охотном ряду. Она ждала Игоря Лесникова, о встрече с которым договорилась еще накануне, и место сама выбрала. Предложила встретиться на площади перед входом в ресторан «Испанский уголок». И от Петровки не так далеко, но это, конечно, было объяснением для Игоря. На самом деле, Женя буквально благоговела перед этим местом. Только один раз отец повел ее обедать в «Испанский уголок», но и этого оказалось достаточным, чтобы у девушки сложилось ощущение настоящей жизни. Дорогой ресторан, улыбчивые, услужливые официанты, необыкновенные блюда, которых она не только никогда прежде не пробовала, но даже и не слышала о них. От одного только слова «паэлья» на нее веяло духом загадочной Испании. Ей виделись черноволосые красавицы в широких юбках с кастаньетами на длинных тонких пальцах, смуглые стройные мужчины, море, пальмы и сладкие звуки гитары, рождающиеся под умелыми гибкими руками музыкантов. А прямо напротив ресторана вход в торговый комплекс, где есть все, о чем она мечтает, но что ей недоступно. Нет, Женя ни в коем случае не рассчитывала на то, что Игорь пригласит ее в «Испанский уголок». Ее грела сама мысль о том, что в этом необыкновенном, чудесном месте она окажется рядом с ним. Игорь опоздал на несколько минут, но Женя этого даже не заметила. Ей в голову не пришло смотреть на часы, находясь здесь. Она наслаждалась каждой секундой и готова была ждать его часами. Лесникова она увидела, когда тот поднимался по ступенькам из метро, и снова сердце ее обмерло. Какой же он красивый! «Извините, Женя, я немного опоздал». «Ну что вы же на работе». Она хотела проявить великодушие и казаться взрослой и понимающей. «Но вы тоже на работе», — возразил он. «Вы сегодня необыкновенно красивая». Да, она старалась. Выбрать одежду из имеющегося скудного гардероба было не так просто. И Женя пошла по протаренному пути использования старых, чуть тесноватых вещей, обтягивающие джинсы, облегающая трикотажная кофточка с вырезом. Над макияжем она трудилась целый час. Дважды смывала краску с неудачно, на ее взгляд, получившихся глаз, пока не достигла желаемого результата. Долго работала над губами, стараясь сделать их сексуальными и манящими. Старательно укладывала феном вымытые с утра волосы, чтобы они лежали на плечах и спине ровной блестящей накидкой, как в телевизионной рекламе шампуня. Грише она сказала еще вчера, что ее снова вызывают в милицию, но отвозить ее на Петровку не надо, человек из уголовного розыска сам за ней приедет. Водителя эта информация вполне удовлетворила, и он лишь поинтересовался, придет ли Женя после этого на работу. Женя обещала непременно прийти и попросила Гришу с утра посидеть вместо нее в приемной, отвечать на телефонные звонки. Обезопасив себя от зоркого ока отцовского прихлебателя, она теперь могла выглядеть как угодно, а перед тем, как идти на работу, она забежит домой и примет свой прежний вид прилежной ученицы. Игорь предложил ей посидеть где-нибудь, и Жене даже в голову не пришло, что он имеет в виду скамейку в Александровском саду. Конечно же, он приглашает ее в кафе. В Охотном ряду есть симпатичное кафе. Оно называется «Манер». Там всегда свежие соки и вкусные пирожные. Сознанием дела откликнулась она. «Пойдемте, Игорь Валентинович». Они вошли в заветную дверь, за которой начиналось царство дорогой одежды, изысканных ювелирных украшений, стильной обуви и модного парфюма. При любой возможности Женя приходила сюда, подолгу бродила по этажам, рассматривала выставленные в витринах и вывешенные на кронштейнах вещи, такие недоступные и оттого такие желанные. Представляла себя то в этом костюме от Тома Клайма, то вот в этом белье от Нины Риччи, то в туфельках фирмы Габбах. А эта палевого цвета шубка из стриженной норки, такая шелковая и невесомая, как бы ей это все подошло, ну, если бы только она имела возможность одеваться в этих магазинах. В кафе они уселись за столик в углу, Игорь открыл меню, и от Жени не ускользнула легкая усмешка, мелькнувшая в его глазах. «Ну и аппетиты у девочки», — подумал Лесников. «Интересно, как она представляет себе нашу зарплату? Цены-то в этом кафе аховые». Его жена Алиса всегда зарабатывала больше, чем он, но пока у них был общий бюджет, подобные цены Игоря не смущали. Однако теперь ситуация изменилась. Игорь должен рассчитывать только на свою милицейскую зарплату, которая вместе со всеми пайковыми надбавками за выслугу лет и премиальными все равно не позволяла угощать девушек свежевыжатым апельсиновым соком ценой, как было указано в меню, в 3,5 условные единицы. Ну, то есть угостить-то можно, только потом обедать будет не на что. Он заказал Жене сок и пирожное, как она просила, себе взял минеральную воду и приступил к главному. «Женечка, у нас появилась идея, как можно поймать преступника, но для этого нужно, чтобы вы нам помогли. У нас появилась еще одна запись, сделанная в месте, где находились поклонники группы BBC. Вы же сказали, что больше не будете снимать. Да мы и не снимали. Эту пленку нам принесли знакомые Бека Бейсенова. Он пригласил их как-то на выступление в клуб, и они там снимали любительской камерой. Это наш с вами последний шанс. Если вы увидите среди присутствующих того человека, то мы начнем реализовывать наш план. Только для этого нужно, чтобы вы могли уделять мне много времени и почти каждый день. Это возможно? Ваш папа не станет возражать?» Что ж, девочка могла бы быть почти красавицей, если бы так отчаянно не малевала свою полудетскую рожицу. Особенно в такие минуты, как сейчас, когда лицо озаряется счастливой улыбкой и глаза сияют. Если Коротков прав, и она действительно влюблена, то и время у нее найдется, и папа, естественно, возражать не будет. Я уже говорила, Игорь Валентинович, мой папа считает, что я должна сделать все, чтобы помочь вам найти убийцу. Он отпустит меня, можете не сомневаться. А что мы будем делать? А мы с вами, тут он заговорщически улыбнулся, будем ходить по разным ночным заведениям, пить приятные на вкус напитки, болтать, танцевать, в общем, изображать влюбленную пару. А официально объявлено, что группа BBC временно прекращает выступление в связи с подготовкой новой программы. Но если тот преступник, которого мы ищем, имеет обыкновение посещать ночные клубы, то не станет же он отказываться от своих привычек только потому, что Светлана не выступает. И он будет продолжать в них ходить, а мы с вами будем изображать приманку. А вдруг он еще раз обознается и примет вас за медведю. Он постарается приблизиться к вам, попасться вам на глаза, и вот тут мы его и прихватим. как? Вам такой план? Но имейте в виду, Женя, это возможно только в том случае, если мы будем знать его в лицо. Портрета, составленного с ваших слов, оказалось недостаточно, поэтому портрету мы не можем его идентифицировать. Руководство даст разрешение проводить операцию, только если мы увидим, как он выглядит в жизни. Подождите, Игорь Валентинович, я не поняла. Означает ли это, что я должна буду выглядеть как Медведева на сцене, с распущенными волосами и с макияжем? Именно, Женечка. И на это тоже нужно будет разрешение вашего строгого папы. А как же одежда? Медведева не может одеваться в такое старье, какое ношу я. В ночных клубах девушки одеты красиво, модно. А у меня нет таких тряпок. Мы решим эту проблему. Главное, вы согласны, Женя? Кстати, перестаньте называть меня по имени-отчеству. Раз уж нам предстоит проводить вместе столько времени, то называйте меня просто Игорем. Глаза засияли еще ярче, полные, слишком сильно накрашенные губы изогнулись в улыбке. Ну, конечно, Игорь, я согласна. Ну, тогда допивайте свой сок, доедайте пирожное и поедем к нам на Петровку, посмотрим запись. А вдруг нам в этот раз повезет? Половина помады с ее губ осталась на стакане, другая половина на салфетке, которой Женя стирала крошки от пирожного. Теперь она, по мнению Лесникова, выглядела уже не так вульгарно. «Мы поедем на метро?» — спросила Женя, когда Лесников направился к ведущим вниз ступенькам, над которыми возвышалась на специальном столбе буква «М». «Нет, мы только перейдем на противоположную сторону и сядем в машину. Я поставил ее у Большого театра». Ближе не смог места найти. Он вежливо открывал перед Женей стеклянные двери в подземном переходе, поддерживал ее под локоток при подъеме по ступенькам, а при переходе проезжей части на Большой Дмитровке даже слегка приобнял ее за талию, якобы удерживая на месте перед поворачивающей машиной. Подходя к своему БМВ, Лесников нажал кнопку на брелоке и отключил сигнализацию. Женя тут же уселась на переднее сиденье, не дожидаясь, пока он откроет перед ней дверцу. «Женечка», — укоризненно произнес Игорь, заводя двигатель, — «вы уже взрослая девушка и не должны садиться в машину и выходить из нее сами. Мужчины на то и существуют, чтобы вам помогать. Больше так не делайте». Она смутилась и покраснела, и Игорь вдруг с сочувствием подумал о том, что Жене, наверное, никто никогда не подавал руку при выходе из машины. И она плохо представляет себе, о чем он ей тут толкует. Какая же она еще маленькая, в сущности, совсем ребенок. Дорога до Петровки заняла много времени. Пришлось выезжать на Садовое кольцо, потом сворачивать на бульвары. Казалось бы, рядом. Пешком минут за 20 дойти можно от Большого театра. А не проедешь, приходится петлять. Притормозив в переулке возле здания ГУВД, он сразу увидел, как рука девушки потянулась к ручке дверцы. «Женя!» — он предупреждающе поднял палец. «Посидите, я вам помогу». Лесников обошел машину, открыл дверь с ее стороны и протянул руку. Женя робко прикоснулась пальцами к его ладони, снова густо покраснела и неловко вылезла наружу. Игорь прошел вместе с ней через бюро пропусков и сразу повел ее туда, где можно отсмотреть пленку. На этот раз они были одни. Ведь пленка была якобы любительской, ни о каких съемках с разных точек и речи быть не могло, а стало быть, и другие экраны не нужны. Да и Коротков считал, что для успеха задуманного лучше создать более интимную обстановку. На этот раз Игорь сел рядом с девушкой, а не за соседний стол, как раньше. Женя напряженно вглядывалась в мелькающие на экране лица, а он мысленно представлял себе, как она сейчас укажет на кого-нибудь из тех, кого видела, и даже пристально рассматривала раньше, но не узнал. Самое главное — правильно повести себя, не спугнуть девчонку, не заорать. «Куда же вы раньше смотрели? Вы же эту рожу 100 раз видели! Как вам не стыдно умышленно мешать розыску опасного преступника?» Игорь чувствовал, что заорать ему захочется. Причем именно эти слова. Но он обязан будет взять себя в руки, сдержаться, благодарно улыбнуться этой влюбленной дуре и ничем не выдать свою злость. «Ну, Слава Богу, Женечка, ваши мучения были не напрасными, вы, наконец, его увидели. Огромное вам спасибо. Теперь давайте я подпишу ваш пропуск, вы можете идти. Как только операция будет подготовлена, я вам позвоню, и мы начнем. Потом, через пару дней, когда убийца будет обнаружен и задержан, ей позвонит кто-нибудь из руководства отдела и радостно сообщит, что операция отменяется, потому что убийца обезврежен. И все. Главное — сдержаться, справиться с эмоциями, не настроить девочку против себя, не дать ей распознать обман. Выходя из кабинета Гордеева после совещания, Настя на минутку задержалась возле Короткова. «Юра, я все думаю, почему наш фанат после убийства Гребневой не написал очередное письмо Жене Рубцовой?» «Погоди, напишет еще. Куда ему спешить?» «Но после первых двух убийств он написал ей сразу же, на второй или третий день. Почему он тянет? Ты у меня спрашиваешь?» Коротков вытащил сигарету, прикурил, протянул пачку Насте, но она отрицательно покачала головой, отказываясь. «Не знаю. Может, он заболел опять? Или все еще болеет? Может, в командировку уехал, если он где-нибудь работает? А может, он наших ребят срисовал, которые возле дома Рубцовой его пасут? И вообще, Аська, он псих, и этим все сказано. Не бери в голову». Настя вернулась к себе. За ее столом Андрей Чеботаев быстро набирал на компьютере какой-то текст. «Я тут в режиме онлайн дискутирую», — сообщил он, не поднимая глаз от клавиатуры. «Некто по имени Ква пришел на форум как раз тогда, когда я сообщение проверял. Очень он на Волкодава сердится. Кроет его, то есть тебя, последними словами». Закончив текст, он уступил место Насте. «Почитай, что нам пишут. Получишь удовольствие. А я пока в буфет сгоняю. Тебе что-нибудь купить? Угу. Булочку какую-нибудь возьми, будь добр. И пару пакетов чипсов». «Чипсы есть вредно», — назидательно сказал Андрей, доставая бумажник и проверяя наличие в нем денег. «Андрюша, жить вредно. От этого умирают», — отмахнулась Настя. «Денег дать?» «На чипсы хватит, потом отдашь». Он убежал, а Настя приступила к чтению переписки на форуме. Вчера она ответила Ква, темной леди, Носку и скульптору. Сегодня появились ответы, теперь диалог выглядел более оживленно. «Волкодав, ты полное чмо, Ква. На себя посмотри. Не был бы ты чмо, не тащился бы от группы. Волкодав, ты такой же похабный, как и твои сообщения. Не засоряй форум, не мешай людям общаться. Хочешь выплеснуть злость, приходи на другие форумы. Ква. А ты мне не указывай, куда приходить и что говорить. Ты сам такой же похабный, как эта похабная группа и ее похабная солистка. Волкодав. Мозгов у тебя, Волкодав, с булавочную головку, как у бабочки. Заткнись и перестань сюда приходить. Все равно тебе никто отвечать не будет. Ква». Для ответа темной леди Настя выбрала псевдоним Азель. Не может Волкодав, кто бы он ни был, вступать в активную дискуссию со всеми. Так не бывает. Слишком частое появление на форуме одного и того же человека, который раньше туда не приходил, может вызвать у фаната подозрения. «Ты, Волкодав, похоже, настоящих проституток не видел. Давай встретимся, я тебе объясню, что к чему. Темная леди». «Темная леди, зачем тебе, Волкодав? Назначь свидание мне, тем более, что я полностью с Волкодавом согласен. Светка Медведева дает всем направо и налево. Алель. А ты что, тоже настоящих проституток не видел? Темная леди. Увы. Азель. Тогда мне с тобой разговаривать не о чем. Ты еще маленький. Темная леди». Так, предложение встретиться у темной леди энтузиазма не вызвало, да и Волкодаву она больше не пишет. Маловероятно, что это фанат. Можно, конечно, попробовать еще. Настя кликнула на нужном месте и написала ответ темной леди. «А откуда ты знаешь, что Волкодав не маленький? Почему ты с ним хочешь встречаться, а со мной нет? Это несправедливо. Авель. Пойдем дальше. Господа, прилично ли обсуждать интимную жизнь женщины за ее спиной? Скульптор. Для беседы со скульптором Настя назвала себя ежиком в тумане. Вчера она написала ему: «Согласен, неприлично обсуждать то, что скрывается от посторонних глаз, но если это демонстративно выставляется наружу, если об этом знают все подряд, то просто грех не обсудить. И Волкодав знает, и Энигма, и я. Нас уже как минимум трое, значит, не такая уж это и тайна. Вы не согласны со мной? Ежик в тумане». От скульптора пришел ответ, сдержанный по форме, но полный яростного негодования. «Вы находитесь в плену иллюзий. Кто вам сказал такое о Медведевой? Вы питаетесь сплетнями и слухами, верите им, и, что самое отвратительное, распространяете их дальше. Вы негодяй!» Скульптор. Ответ Насте понравился. Скульптор увел обсуждение в сторону от Медведевой и перевел его на личность своего корреспондента. И стиль хороший. Отдает эпистолярным творчеством прошлого века. Но чем не фанат? Последним из откликнувшихся на дерзкий выпад Волкодава был некто Носок, с которым Настя начала переписку под именем Змейки. «Согласен, Медведева не похожа на благородную девицу, но ведь и ты, Волкодав, не очень-то. В следующий раз выбирай выражение поделикатнее. Носок». «Да ладно тебе, Носок, на Волкодава бочку катить. Говорить о человеке надо такими словами, которых он заслуживает. Светлана Медведева деликатности не заслуживает, Змейка». «А ты каких слов заслуживаешь, Змейка?» «Носок». «Тоже подозрительный ответ», — подумала Настя. «Одновременно осторожный и настороженный. Что бы такое ему ответить?» Ничего путного в голову не приходило. Настя вскипятила воду, себе налила кофе, для Андрея заварила чай. Кажется, корреспондент с лягушечьим ником Ква отпал. Он пытается запретить Волкодаву приходить на форум, то есть общаться с ним не хочет, и выяснить его настоящее имя не стремится. Ну ладно, будем считать, что одним подозреваемым меньше. Темная леди тоже к личному контакту не рвется. Но это еще не окончательный вывод. Может быть, она или он проверяется, подстраховывается. Из наиболее вероятных кандидатов в фанаты остаются скульптор и Носок. Но совсем не факт, что фанат вообще участвует в этой дискуссии. Настя вытащила из папки ксерокопии писем, изъятых у Жени Рубцовой. Письма короткие. Контент-анализ проводить бессмысленно. Тем более жанры совершенно разные. Личное письмо на бумаге и быстрая реплика, набранная в торопях на компьютере. Глупо пытаться найти стилевое сходство. «Вот твоя булочка, вот твои чипсы, а это шоколадка лично от меня». Андрей положил перед ней заметно постаревший марципан, два ярких пакета с чипсами и симпатичного вида конфету «Баунти». «Какие новости на фронте переписки с убийцами?» «Андрюша, придумай ответ Носку. Мне что-то в голову ничего не приходит», — попросила Настя. Она повернула монитор так, чтобы ему был виден экран. «Предлагаю что-нибудь вроде: я заслуживаю слов одобрения за мою откровенность и честность, потому что я точно знаю, что Светка шлюха, и не пытаюсь сделать вид, что она святая. Годится?» «Вполне». Она повернула экран к себе и быстро напечатала: «Я заслуживаю слов одобрения за мою откровенность и честность. Я точно знаю, что Светка шлюха. Так всем и говорю. И не пытаюсь сделать вид, что она святая. А ты, Носок, лжец и лицемер, потому что отрицаешь очевидные и общеизвестные факты. С дружеским приветом, Змейка». «Это чай для меня?» — спросил Андрей, показывая на чашку. «Для тебя пей. Спасибо. А нашему дружку Ква ты что-нибудь ответила?» «Не стал. По-моему, это непроходной вариант. Он пытается меня заткнуть». Я бы на твоем месте попробовал продолжить с ним. Знаешь, как в классическом детективе, убийцей оказывается тот, кого меньше всего подозреваешь. Вернее, на кого вообще не подумаешь, что он убийца. Настя взяла одной рукой чашку с кофе, другой подхватила булочку и сигареты и встала из-за стола. Ну, садись на мое место, попробуй. Андрей углубился в обдумывание ответа, который мог бы сподвигнуть Ква на дальнейшую дискуссию. А Настя вытащила из сейфа папку, устроилась с ней на подоконнике и стала приводить в порядок материалы по другим делам, висящим на деле. В окно врывался легкий прохладный ветерок, и ее все время отвлекало непривычное ощущение шевелящихся на лбу волос. Настя никогда прежде не носила челку. Несколько раз за ней заходил Коротков и уводил в свой кабинет. Из-за подключения к интернету ее городской телефонный номер был все время занят, и Настю искали через руководство. «Чего ты за мной ходишь?» — удивлялась она. «Позвонил бы по внутреннему телефону». «А мне ходить полезно», — отшучивался Юра. «Боюсь заболеть профессиональной болезнью всех начальников, осевших по кабинетам большим животом. Меня тогда девушки любить не будут». Когда дверь в очередной раз открылась и показалась голова Короткова, Настя тут же отложила папку. «Опять меня к телефону?» «На этот раз нет. Сейчас Лесников приходил». «Ну?» — хором спросили Настя и Чеботаев. «Вот вам и ну. Она опять никого не узнала. Артель — напрасный труд. Значит, фаната действительно не было в клубах ни в воскресенье, ни в четверг. Хотел бы я знать, почему». «Или Женя его все-таки не помнит», — добавила Настя, — «что гораздо хуже». Павел Плетнев довольно быстро убедился в несостоятельности собственных представлений о том, что собирать информацию о ком-то — дело простое и незатейливое. Уже два вечера подряд он после работы приезжал в Свиблово, крутился возле дома, где жил Кирилл Яровой, и никак не мог подступиться к выполнению задуманного. Дождей не было, и во дворе действительно тусовались пацаны и девочки лет 13-15. Но как к ним подойти и что сказать, Павел не знал. Он отдавал себе отчет в том, что выглядит в их глазах взрослым дядькой, от которого ничего хорошего ждать не приходится. Его дезориентировала та легкость, с которой он вступил в субботу вечером в разговор с женщиной из этого дома и сумел выяснить имя шантажиста и даже этаж, на котором расположена его квартира. И ему казалось, что и все дальнейшее произойдет так же легко. Однако, потолкавшись в окрестностях, он вдруг понял, что тогда, в субботу, на него снизошло вдохновение. Как говорится, Боженька в темечко поцеловал, что и позволило ему найти верные слова и правильный тон. Однако Боженька, как выяснилось, поцелуями не особо разбрасывается. Есть и другие, кого надо одарить своей милостью. Вдохновение Павла больше не посещала. Никакого повода познакомиться с дворовой молодежью он придумать не мог, а с каждой проведенной там минутой росла опасность быть замеченным, примелькаться и вызвать подозрения. А шантажист между тем звонил и спрашивал, когда будут деньги. Ольга согласилась заплатить, как советовал ей Павел, и просила время на то, чтобы собрать нужную сумму. Не преуспев в задуманном, Павел сказал Ольге: «Лёлька, я по-прежнему считаю, что ты должна поговорить со своим Романом. У меня не получилось выяснить хоть что-нибудь про Ярового. Но, может быть, у твоего друга получится. Может быть, он знает это имя. Тогда и выяснять ничего не придется». Ольга испуганно посмотрела на него. «Ты что, Паша? Ну я же тебе тысячу раз объясняла. Да знаю, я знаю». Он раздраженно разломил пополам кусок хлеба, густо намазал кетчупом и сунул в рот. «Но ты ведь можешь сказать ему, что шантажист требовал какую-нибудь совсем смешную сумму, например, $1000, и ты заплатила. Даже если Роман захочет отдать тебе эту тысячу, он не разорится. Потом купишь ему на эти деньги какой-нибудь подарок, и твоя совесть будет чиста». Но Ольга продолжала упрямо сопротивляться. «Я не понимаю, зачем это нужно. Я же не собираюсь платить за эти пленки». но шантажист будет продолжать звонить. Да и пусть себе звонит. Когда-нибудь ему надоест эта тягомотина. Он пришлет тебе, моему разгневанному мужу, кассеты и на этом успокоится. Паша, мне кажется, ты создаешь трудности на ровном месте. А тебе не приходило в голову, что деньги вымогают фактически у Романа, а не у тебя? Спросил Павел. С тебя-то что взять? Если ты не воруешь у себя на фирме, то у тебя 200 000 долларов нет и быть не может. А у Романа? Кто-то знает, что у тебя богатый любовник и хочет этим воспользоваться. При этом он правильно рассчитал, что шантажировать надо именно тебя, а не его. Он свободен, ему бояться некого, а если он хочет на тебе жениться, то будет только заинтересован в том, чтобы в твоей семье разгорелся скандал, и я бы выгнал тебя из дома поганой метлой. Так что Роман платить не станет. Он может даже в известность тебя не поставить о том, что существует такая пленка. Просто пустит дело на самотек и будет, потирая руки на берегу, ждать, когда наша с тобой семейная жизнь пойдет ко дну, то есть когда шантажист окончательно озвереет и пошлет мне кассету. Чем больше Павел ее уговаривал, тем яснее складывалась в голове картинка, отдельные части которой скреплялись вновь и вновь появляющимися деталями. «Ну вот, посуди сама», — продолжал он. «Роман делает тебе брачное предложение и получает отказ, так?» «Так», — подтвердила Ольга, ничего пока не понимая. «Ты ему объясняешь, что дорожишь моим спокойствием и не можешь обрушить на меня страшную правду о том, что у тебя есть нормальная и интенсивная сексуальная жизнь. Ты говоришь, что я якобы полный импотент и чуть не покончил с собой из-за этого, и что тебе с большим трудом удалось меня удержать от страшного шага и вывести из депрессии, и что ты все эти годы доказывала мне, что можно дружно и радостно вместе жить без всякого секса, потому что секс не главное, а главное — это доверие, дружба, взаимное уважение и все такое прочее. И если я вдруг узнаю, что всего вышеперечисленного тебе недостаточно, и что мужчина не может быть хорошим мужем, если он не может быть любовником для своей жены, и что ты меня все эти годы обманывала, я, дескать, этого не переживу. Я правильно излагаю? Ты ведь именно так ему говорила. Ну да, так я и сказал. А теперь представь, что Роман с кем-то поделился всем этим. Ну, допустим, у него есть друг или брат, у него нет братьев, и сестер тоже нет. Но неважно. Короче, у него есть кто-то близкий, кому он мог рассказать о том, как делал тебе предложение и что ты ему на это ответила. И в голове у этого друга вполне мог родиться такой вот план. Ну, может быть, не у самого друга, а у кого-то, кому он об этом, в свою очередь, тоже рассказал. А чего же не воспользоваться? Имена известны, адреса известны, у мужика есть деньги или возможности их достать, у бабы есть муж, с которым она пока не хочет расставаться. Только ленивый не воспользуется. И ты не имеешь права скрывать это от Романа. Это нечестно по отношению к нему. Если в его окружении завелась гнида, он должен об этом знать. «Ты думаешь?» — с сомнением переспросила Ольга. «Да я уверен», — твердо ответил Павел. «Ты обязана поставить его в известность». «Когда у вас очередное свидание?» «В пятницу. Во всяком случае, мы так договаривались. Дай мне слово, что поговоришь с Романом и все ему расскажешь». «Ладно», — нехотя пообещала Ольга. Все вокруг казалось ей мрачным и бесцветным. Когда она теперь снова увидит Игоря? Он был таким расстроенным, когда выяснилось, что Женя и в этот раз не увидела своего случайного знакомого среди тех, кто оказался на пленке. А уж о том, как она сама расстроилась, и говорить нечего. Не будет ни походов в ночные клубы, ни веселой болтовни, как он обещал, ни танцев, во время которых его руки будут ее обнимать, а его губы будут так близко от ее лица. Ничего этого не будет. Но не могла же она указать на кого-то первого попавшегося и заявить, что это и есть тот парень, который провожал ее до самого дома, прожигая насквозь восторженно горящими глазами. Не могла она так поступить, хотя соблазн был. Это она от себя и не скрывала. Но соблазну Женя не поддалась. Она была умной девушкой. Чтобы хоть как-то подсластить горечь разочарования, она после работы позволяла Грише отвезти себя домой, потом переодевалась и ходила по магазинам, рассматривала нарядную модную одежду, мерила костюмы, вечерние туалеты, летние сарафаны, изысканные платья для коктейля. В примерочных долго крутилась перед зеркалом, стараясь запомнить себя такую стройную, красивую, хорошо одетую. В среду Женя пропустила занятия на курсах, позвонила предварительно Кристине и сказалась больной. А сама отправилась в охотный ряд. Вот здесь, за этим столиком, они с Игорем тогда сидели и разговаривали. И он называл ее Женечкой и ласково улыбался. Вот перед этой витриной она остановилась на минутку, разглядывая элегантный светло-серый плащ. А он слегка приобнял ее, увлекая вперед, к выходу. Женя вспоминала прикосновение к его руке, когда он помогал ей выйти из машины, и ее словно прожигало насквозь раскаленным стержнем. Неужели ничего этого больше не будет? Неужели нельзя ничего придумать? Даже дома Игорь преследовал ее, как наваждение. Вот здесь он стоял, когда она впервые увидела его. Вот в эту пепельницу он стряхивал пепел от сигареты. В ее комнате он сидел вот на этом вертящемся кресле. Его рука лежала на подлокотнике, а на столе, на ее столе, лежал его блокнот, в котором он делал свои записи. Находиться дома одной было невыносимо. Надо пользоваться моментом, пока отца нет. Надо бежать отсюда в нормальную жизнь. В ту жизнь, которую так планомерно, с садистским удовольствием отбирает у нее отец. Конечно, бежать не навсегда. Куда она денется с мелочью в кармане? Но хотя бы на время. Хотя бы на несколько часов, пока есть возможность, чтобы потом вспоминать эти сладкие мгновения свободы, которые будут греть ее до следующего отъезда тюремщика. Она достала из сумочки ключ от сейфа, расположенного в комнате отца. Ключ был у нее совершенно официально. Отец держал в сейфе некоторые деловые бумаги и иногда отсылал Женю с работы домой за ними. Кроме того, там лежали деньги. И отец хотел, чтобы Женя, случись что-то непредвиденное в его отсутствии, могла их оттуда взять. Он был совершенно уверен в честности дочери и ни секунды не сомневался в том, что без острой нужды она не возьмет оттуда ни рубля. Справедливости ради надо заметить, что основания для такой уверенности у него были. Женя действительно ни разу ничего из сейфа не взяла без его ведома. Сегодня она рискнула. Уж очень невыносимой была душевная боль, которую причиняли ей мысли об Игоре. Открыв дверцу встроенного в стену сейфа, Женя сунула внутрь руку и достала наугад две пачки купюр. В одной были доллары, в другой — рубли, пятисотенные. Поразмыслив немного, она положила пачку рублей назад, а с пачки долларов сняла резинку и тщательно их пересчитала. Сумма оказалась не круглой — 7300 100-долларовыми купюрами, еще 900 купюрами по 50 долларов и 670 бумажками по 20 и 10 долларов. Итого 8870. Наверняка отец не помнит точно, сколько здесь. Взяв две купюры по 100 долларов, две по 50 и несколько по 20 и 10, Женя закрыла сейф и отправилась в магазин. Нет, не в охотный ряд, а куда ближе, где и товары не такие роскошные, и цены не такие высокие. Через час она вышла из магазина, одетая в длинную темно-синюю юбку с высоким почти до трусиков разрезом сбоку и в блестящую коротенькую майку-топ, плотно облегающую высокую грудь и оставляющую открытой широкую полоску смуглой кожи на животе. На ногах у нее были изящные босоножки на высоких каблуках, На плече болталась крошечная голубая сумочка на длинной цепочке вместо ремешка. От волос и открытых плеч исходил сладкий аромат духов кашмир. Старую одежду Женя аккуратно сложила в пакет, который несла в руке. Она отправилась в ресторан, в тот самый испанский уголок. Идти в босоножках было неудобно. Тонкий каблук то и дело застревал в рифленой поверхности ступенек эскалатора. Да и вообще, Женя привыкла совсем к другой обуви. Она даже не подозревала, как трудно ходить на каблуках, не имея к этому привычки. Прохожие с интересом и недоумением оглядывались на нее. Одета Женя была явно не по погоде. Все ходили в куртках или пиджаках, но она не чувствовала холода. Она ощущала себя взрослой, красивой и свободной. И от одной мысли об этом ее бросало в жар. Ах, если бы ее сейчас увидел Игорь! В ресторане она заказала паэлью по-валенсиански, не глядя в меню. Ей хотелось произвести впечатление знающего человека, хорошо знакомого с испанской кухней. Само название блюда, которое она увидела и запомнила еще в тот раз, когда была здесь с отцом, звучало для нее как волшебное заклинание. «Это блюдо на двоих», — осторожно заметил высокий, красивый юноша-официант. «Вы кого-нибудь ждете поставить второй прибор?» «Нет, я одна», — высокомерно ответила Женя, не очень понимая, что такое блюдо на двоих. «Вы знаете, что паэлья долго готовится? Вам придется подождать 40 минут, не меньше». «Я не тороплюсь», — улыбнулась она. «Принесите мне пока кофе». Она в книгах читала, что на Западе сначала пьют аперитив, а иногда кофе, не после еды, а именно до нее. Сидя у окна и глядя на Манежную площадь, она давилась слишком горьким и крепким кофе, мучительно стараясь удерживать на лице выражение задумчивости и легкой печали. Когда принесли заказ, Женя ужаснулась. Конечно, это было вкусно, но так много. Столько и вдвоем-то не съесть. Аппетит у нее пропал, она для порядка впихнула в себя несколько паэльи и попросила счет. Расплатившись и оставив в ресторане больше 500 рублей, вышла на площадь. Хотела было зайти в то кафе, где недавно была с Игорем, выпить сок и съесть пирожное, но передумала. Она сделала то, что хотела, но это не принесло ей радости. Снова навалилась тоска, босые ноги, натертые тонкими ремешками босоножек, невыносимо болели. Она не догадалась купить колготки. Выйдя на улицу, охотный ряд, Женя не успела даже поднять руку в попытке поймать такси, как около нее остановился красный Ниссан. Сидевший за рулем мужчина опустил стекло. «Сколько?» — задал он непонятный Жене вопрос. «Что сколько?» «Мартышка!» — презрительно бросил водитель и уехал. Женя почувствовала, как задрожали ноги. Он принял ее за проститутку. Она-то думала, что выглядит взрослой и красивой молодой женщиной, которая может привлечь внимание интересных и умных мужчин, а оказывается, она выглядит как дешевая уличная проститутка с Тверской. Даже если ей удастся в таком виде поймать машину, нет никаких гарантий, что она доедет до дому в целости и сохранности. Другой водитель тоже может подумать, что она из этих, и начнет приставать. Женя вдруг почувствовала, как холодно на улице. Изнывая от боли в ногах и дрожа от озноба, она направилась в метро. Дома она не спеша сняла новую одежду, полюбовалась на нее несколько минут, погладила шелковистую ткань, потеребила пальцами тонкую цепочку на сумочке, постучала по ладони острым каблучком босоножек, тщательно упаковала обновки и сложила в тот самый пакет, из которого только что вынула старые джинсы и майку. Переодевшись в спортивный костюм, который обычно носила дома, Женя взяла пакет, вышла во двор и выбросила в мусорный контейнер. Дома это хранить нельзя. Отец найдет. А кому отдать? У нее даже подружек нет. Единственное, что можно оставить, это флакончик духов. Он маленький, его можно спрятать вместе с косметикой среди белья в шкафу. Вернувшись домой без пакета, Женя села в гостиной перед включенным телевизором и сначала даже не поняла, почему так плохо видит. И только спустя несколько минут, почувствовав соленый привкус на губах, поняла, что плачет. Выключила телевизор, вытерла слезы, умылась, снова достала ключ от сейфа и положила туда неистраченные доллары. Она собралась было закрыть дверцу, но передумала, снова запустила руку в его темную глубину и достала несколько бархатных футляров, больших, средних и маленьких. Открыла их и долго внимательно рассматривала кольца, браслеты и колье с изумрудами, бриллиантами и сапфирами. Ненависть поднималась в ней, закипала, давила на горло и мешала дышать. По-прежнему неторопливо Женя положила украшение на место и закрыла сейф, а ключ сунула в сумочку. Теперь она знала, что ей делать. Глава 19. Дождливая прохлада вновь сменилась удушливым теплом и назойливым солнцем. Циклону, наверное, надоела Москва, и он отправился порезвиться в другие места, оставив вместо себя неподвижно стоящий влажный горячий воздух, которому лень было даже слегка шевелиться, изображая ветер. Москвичи снова заахали в ожидании непереносимой жары, заворчали на непредсказуемые перемены климата, попрятали в шкафы куртки и пиджаки и сосредоточили внимание на висящих за окнами градусниках в попытках правильно одеться, ибо к метеосводкам доверие как-то потеряли. Зарубин и Доценко закончили томительный поквартирный обход и в качестве награды за безрезультатный труд позволили себе выпить пиво и съесть шашлык, сидя за чистенькими голубыми столиками, расположенными на бульваре прямо в тени раскидистых каштанов. «Итак, что мы имеем?» — грустно начал Доценко, одним махом опорожнив литровую кружку на добрую половину. Родители Алены Гребневой ничего не знают о соседе, который стригся в салоне у их дочери. Она им об этом не рассказывала. Это раз. «А у нас в квартире газ», — тут же подхватил Сергей. «Подруги Гребневой тоже о таком клиенте не слышали. Это два». «На дворе растет трава», — Миша тоже включился в игру. «Но это не означает, что такого клиента не было. Просто это не повод для обсуждения». «Подумаешь, клиент, проживающий где-то рядом. Алена, небось, и вспоминала-то о нем только тогда, когда возле дома встречала. Мы с тобой отработали все фамилии из журнала предварительной записи, но ведь часто бывает, что записавшийся не приходит, или на это время вообще никто не записывался, и тогда мастера берут случайного клиента, который в этот момент заглянул в салон. И фамилия его нигде не фиксируется. Это три». «Ой, кум, и не говори. Ни один из запрошенных жильцов в 10 домах не признался, что стригся у Гребневой. Это 4. Безобразие в квартире», — сердито буркнул Доценко. «Но что самое интересное, никто из них не сказал, что имеет привычку прогуливаться по вечерам и иногда встречал Алену, когда та возвращалась домой. Складывается впечатление, что этот свидетель куда-то испарился». То ли в отпуск уехал, то ли в командировку, то ли в больницу попал. Это 5. Баба-ягодка опять. Редкое прочесывание с использованием научной организации труда результата не дало, и мы с тобой провели полный поквартирный обход, не успокоившись до тех пор, пока нам не открыли каждую дверь. Мы убили на это дело 3 дня, и ничего... «Слушай, а может, его вообще нет, свидетель этого? Может, мы с тобой, как два идиота, ловим черную кошку в темной комнате? А кошки там никогда и не было», — предположил Зарубин. «Хорошее пиво. Пойду еще возьму. Тебе принести? Давай». Пока Сергей отходил за 2 новыми кружками пива, Миша пытался осмыслить его слова, как это «не было свидетеля». Не мог же жених Гребневой Алик его выдумать? То есть мог, конечно, выдумать, можно все что угодно, но зачем? Зачем ему врать? Какой смысл? Какая выгода? А могла ли солгать сама Алена, отвечая на вопрос Алика, кто это такой? тоже, в принципе, могла. Но опять же, зачем? Допустим, этот мужчина, стоявший в тени деревьев, был ее поклонником. Ну, ухаживал за ней. Алена не хотела, чтобы об этом узнал Алик. Поэтому и... Что? Да ничего. Могла просто сказать, что это сосед. Зачем было наворачивать историю про клиента, который у нее стригся? И потом, даже если это действительно не клиент, а ухажер, то почему он не признался, что встречал Алену несколько раз по вечерам? А потому что женат, и жена стояла рядом, когда оперативники задавали свои вопросы. Нет, тоже не получается. Его же не спрашивали, ухаживал ли он за Аленой. Его спрашивали, не имеет ли он обыкновения гулять перед сном и не встречал ли во время этих прогулок Гребневу из дома номер 2, корпус 1, такую симпатичную девушку-парикмахера. А он все равно промолчал. Может, он и есть убийца. Зарубин поставил перед Мишей большую кружку с шапкой пены, которая начала медленно сползать по стеклянной стенке. «Чего молчишь, бравый капитан? Хоть бы спасибо сказал за труды мои скорбные. В следующий раз твоя очередь за пивом идти». «Спасибо, Серега», — рассеянно откликнулся Миша. «Я про черную кошку думаю». «А, это полезно. Укрепляет мозговую ткань». «Ну и что надумал?» Михаил собрался было ответить, но в этот момент глаза Зарубина скользнули куда-то в сторону и застыли в немом изумлении. Доценко проследил за его взглядом и увидел прелестное существо лет 22-23, с точеной фигуркой, пышными волосами и улыбчивым личиком. Главным же достоинством этого ангелочка был, несомненно, рост, примерно 1,55 м. Такую девушку Сергей Зарубин, рост которого не превышал 160 сантиметров и доставлял своему обладателю массу проблем, пропустить не мог, это очевидно. Крошка-ангелочек подошла к окошку домика кафе. «Посиди-ка», — бросил Сергей, срываясь с места. Уже через секунду он был возле окошка, через две о чем-то оживленно болтал с девушкой, а через 15 подвел ее к столику, за которым сидел Михаил. «Позволь представить тебе моего друга Мишу», — церемонно произнес он. «Миша, это Гуля». «Очень приятно. Гульнара», — звонким голоском представилась ангелочек. Зарубин отодвинул для нее стул и сделал приглашающий жест. «Садись, Гуля, я сейчас все принесу». Девушка послушно села, с любопытством поглядывая на Доценко. «Миша, я вам, наверное, мешаю», — вдруг смущенно сказала она. «Сережа пригласил меня за ваш столик, а у вас разрешения не спросил. Вы и скажите, не стесняйтесь, я пересяду». Доценко спохватился и подумал, что, вероятно, выражение лица у него было не очень-то приветливым. Нет, он ничего не имел против Гули, просто задумался о том неуловимом свидетеле. «Ну что вы, Гуля», — улыбнулся он, — «я очень рад, что вы с нами. Я вот тут одну задачку решаю». Гуля чуть вздернула брови и, понимающе кивнула. «Финансовую». «Почему финансовую?» «Нет, про любовь». Ротик ангелочка округлился, брови взлетели еще выше. «У вас проблемы в личной жизни, Миша?»